Он тронул меня сегодня своим участием. Я так желала бы, чтобы он был счастлив. От тебя зависело сделать его счастье. «Ах, мама, зачем вы мне говорите это?» — воскликнула я. «Вы ведь знаете, что я Дмитрия Алексеевича люблю совсем иначе, чем Сашу. Как они все преследуют меня с этим!» — подумала я. Подали карету, и, простившись со всеми, мы отъезжали уже от крыльца, когда почувствовали, что что-то стукнуло взад кареты. Это Ханна, вспомнив английские обычаи, бросила нам вслед старый башмак. «Будьте счастливы!» — услышали мы ее пожелание. Нас дома ожидал накрытый стол с чаем, освещенные светлые комнаты. Елена Михайловна приехала с нами. Муж провел меня в мою комнату. Она была неузнаваема. Стояла перегородка из красивой материи. За перегородкой стояли кровати. В другой половине комнаты красовался туалет, белый, кружевной, с розовыми бантами и чехлом, и различные столы с различными принадлежностями. Все это, конечно, устраивала Елена Михайловна. «Ты знаешь, — говорил мне муж, — у меня такое чувство, как будто я достиг берега после бурь, препятствий и всяких неприятностей. Только бы ты любила меня! — сказал он, целуя меня. Мы пошли в столовую пить чай. «А ведь завтра к нам приедут к обеду все из Ясной Поляны, — сказала я. — Я этим очень довольна». Люди у нас были. Повар Андриан и его жена Вера Александровна, бывшие крепостные в имении мужа. Лакей, молодой мальчик Никандра и судомойка Настасья. Вера Александровна была моей горничной и по хозяйству. Я была очень утомлена за целый день, и, простившись и поблагодарив Леночку за все ее хлопоты, я ушла к себе. Ко мне явилась Вера Александровна. «Что прикажете взять к утру? Какой хлеб или печенье?» — спросила она официальным голосом. «И какое прикажете приготовить вам платье на завтра?» Не привыкшая к такой официальности и вспомнив Душку, Федору и прочих, я сначала смутилась, но вспомнив, что я теперь настоящая, так назвал меня Лев Николаевич, я отдала приказание с некоторой важностью. Вера Александровна присутствовала при моем ночном туалете, тщательно приготовив все на утро, и, простившись также официально, она ушла к себе, когда услышала шаги мужа. На другой день к обеду приехали все и моя мать, что мне доставило большое удовольствие. Обед и вечер был очень веселый и приятный. Одно смущало меня, что наблюдали за мной, как я исполняю роль хозяйки. Конечно, Лев Николаевич оживлял весь стол. Он был в ударе, предлагал тосты. Казалось, он помнил каждого и каждого умел приласкать. Это было свойство его характера. На прощание я выразила Дмитрию Алексеевичу сердечную благодарность за прошлое. Поздним вечером все разъехались. Мы вышли провожать их всех. Когда отъезжали экипажи, и Лев Николаевич, улыбаясь, делал мне прощальный знак рукой, и все ласково кивали мне головой, у меня болезненно сжалось сердце. Они уехали, а я все еще стояла на крыльце. Неужели я не буду больше жить с ними? Неужели не будет со мной Сони, Льва Николаевича, моего советчика, моего лучшего друга? Но это ужасно. А мама, дети, Таня маленькая, а вся Ясная с лесами, липовыми аллеями, которую я так страстно люблю. Я испугалась этого чуда.